Глава 4. Адам. В кабинет вошел вызванный дворецкий и мой старый друг Чарли Красс. Он работал в Бистауне с юных лет, когда еще его дед начинал с младшего лакея. Мой друг склонен к ностальгии, боится перемен и по-отечески относится ко всем слугам и хозяину графства, то есть ко мне. Мистер Красс поставил на комод серебряный поднос с кофейником и одной кофейной парой, да молочник. Он наполнил чашку кофе, добавил сливок, положил 3 куска сахара и размешал все, как я люблю, и подал напиток мне. Затем Чарли заметил, как и всегда, своим строгим тоном. «Сегодня небывало ясный день, милорд. Быть может, вы желаете увидеть это сами?» «Нет», — мотнул я головой. «Но темноту можешь разбавить светом дня». Дворецкий тут же раздвинул парчевые шторы на одном из высоких стрельчатых окон и впустил в комнату яркий свет майского солнца. Мой друг, старый волчак по кличке Хёскульт, недовольно зарычал в полудреме и открыл один глаз. Солнце коснулось волчака, и моему другу это не понравилось. Он поднялся с места и перешел на другую сторону от моего стола, и развалил свою тушу в нужной ему тени и снова задремал. «Обед, милорд, будет через 2 часа», — напомнил мне мистер Красс. Я лишь вздохнул. «Самое печальное, что на этом обеде будут мои дорогие родственницы», — заметил я сварливо и сделал глоток терпкого напитка. «С их аппетитом, милорд, они действительно скоро станут дорогими для всех нас», — поддержал мое мнение дворецкий. «Может, стоит их поморить голодом несколько дней?» — предложил я. «Устроим несуществующий голод, тогда они все поймут и покинут Бистаун. Что скажешь?» «Мне жаль огорчать вас, милорд, но вдовствующие графини и ваши кузины в любом случае будут пребывать в добром здравии, ведь они питаются не только пищей обычной, но и нервами вашего сиятельства и выдержкой всей прислуги». «Ты прав. Моих родственниц ничто и никто не заставит убраться отсюда», — изрек я горько. «А значит, они продолжат тратить мои продырявленные капиталы, точнее, то, что от них осталось». Я потряс пачкой счетов. «Вот», — прислал почтальон с утра, — «они на прошлой неделе истратили месячную норму, которой я разрешил им пользоваться». После этих слов я выпил свой кофе и протянул чашку, чтобы Чарли наполнил ее снова. Другой рукой потрепал по загривку волчака, который положил свою морду мне на колено. «Признаюсь тебе, Чарли, но меня одолевает в высшей степени дурное предчувствие», — сказал я, устало взглянув в глаза дворецкого. «После ухода вашей невесты, милорд, в Бистауне у всех зародилось дурное предчувствие. Вы умный мужчина, милорд, и должны предпринять какие-то меры, чтобы не ввергать графство и самого себя в прежний кошмар». «Я знаю, Чарли, но я не знаю, с чего мне начать и что, в принципе, делать. Фермеры жалуются на плохой урожай, и налог им платить нечем». Вздохнул и уронил голову на сложенные ладони. «Начните сначала, милорд», — посоветовал дворецкий. Я хмыкнул и допил 2 чашку кофе. Вдруг в кабинет без позволения ворвалась моя кузина Клариса, старая дева с прескверным характером, и эта фурия заявила с порога. «Адам, мне немедленно нужно отправить письмо в столицу по поводу горничной. Моя горничная увольняется, потому что выходит замуж. Нет, ну как можно быть такой эгоисткой?» Дворецкий демонстративно закатил глаза. «Передай письмо любому из слуг, Лариса», — сказал я спокойно. Перевел смеющийся взгляд на дворецкого. «Завтра твое письмо с другой корреспонденцией слуги передадут почтальону». Кузина топнула ножкой. «Мне не нужно завтра, Адам. Мне нужно сегодня, чтобы завтра уже прибыла новая горничная», — не сдавалась упрямая ослица. Чарли посмотрел на меня многозначительно. «У вас есть предложение, как можно помочь моей кузине?» — спросил своего дворецкого. Тот кивнул. Я повел ладонью, разрешая. «Тебе повезло, у мистера Краза есть способ», — сказал я. «Чарли?» «Если миледи так срочно требуется отправить письмо, то она без каких-либо препятствий может самостоятельно отбыть на почту и отправить свое послание», — предложил чудесный вариант мой дворецкий. «Думаю, пешая прогулка пойдет вам на пользу, миледи». Кузина пошла красными пятнами от злости. Я не смог не подлить масла в огонь. «Ты можешь взять за компанию свою мать и сестру. Прогуляйтесь, получите массу впечатлений и...» «Адам, это просто возмутительно!» Взвизгнула Клариса и подлетела к моему столу. Швырнула мне на стол конверт со своим письмом и заявила. «Сделай что угодно, кузен, но отправь это письмо сегодня же!» «Это что, приказ?» Ледяным тоном поинтересовался я и для демонстрации ее неправоты постучал видоизмененными когтями по столешнице. Вид мохнатой лапы и длинных черных когтей подействовали, как и всегда, безотказно. Клариса зажмурила глаза и с придыханием взмолилась. «О, святые угодники, Адам, немедленно уберите этот свой кошмар!» «А то что?» Продолжил я издеваться над этой поганкой, которая вместе со своей сестрой и мамашей отравляли мне жизнь с момента своего появления в Бистауне. Увы, воспитание не позволяло мне прогнать их. Вдовствующая графиня, моя тетка, которая являлась супругой брата моего отца, Берта Бист, осталась без дома, земель и средств к существованию. После смерти моего дяди, моего прямого родственника, графиня не смогла удержать в своих руках небольшое графство и очень быстро разорилась. Просьба о помощи, а также мольбы временно приютить графиню и двух ее дочерей, Кларису Бист, старую деву со скверным характером, и разведенную старшую дочь, Адель Доэрти, сначала показались мне делом благородным. Тем более после предательства Бель я думал, что кровные узы помогут сшить мое израненное сердце и излечить его, хоть и со временем. Как же я ошибся. Графиня оказалась то еще змеей. Временный приют в моем доме планомерно перешел в постоянное жительство. Ее дочери, мои кузины, запросы имели королевские, хоть я и напоминал им, что денег в таком количестве у меня нет. Но мои слова о финансах всегда вызывали у дам тоску и скорую потерю памяти, так как буквально через сутки они снова начинали тратить выделенные им кредиты больше разрешенного. Полгода в Бистауне, и вдовствующая графиня с каждым днем чувствует себя здесь уверенней, как бы и правда не стала она полноправной хозяйкой. Такое положение дел меня совершенно не устраивало, но что-то сделать я не мог. Ведь родственницы, да еще и женщины, бестолковые, пропадут без меня. Это был тупик, но хоть в каких-то мелочах я мог не уступать. «Клариса, это все», — сказал холодно. «Или письмо отправится завтра, или иди и отправляй его сама. Разговор окончен». «Ты так жесток, Адам!» С трагедией в голосе и слезами на глазах прошептала кузина и прижала зажатое в кулачках письмо к груди. «Никогда не думала, что ты способен на столь неблагородные поступки». Чарли от ее заявления даже поперхнулся. А я оскалился и заявил. «Моя тьма и не такое вам продемонстрирует, кузина. Верно, Хёскульт? Хотите познать всю глубину моего благородства и перейти черту?» Сжал руки в кулаки. Волчак вздыбил шерсть на загривке и опасно зарычал, обнажая зубастую пасть. Клариса вздрогнула всем телом, вскрикнула и отпрыгнула, когда мой друг сделал угрожающий шаг в ее направлении. Но девица, видимо, решила, что бессмертна, и с укором заявила. «И вообще, ни в одном приличном доме собак не держат. Их место на псарне. Ты живешь как дикарь, Адам!» «Так ведь я вас троих и не удерживаю в Бистауне», — обрадовался я. «Раз мой дом не удовлетворяет твоим требованиям, Клариса, и мой образ жизни оскорбляет твои нежные и высокие чувства, то я вынужден предложить наилучший выход из ситуации — покинуть этот дом. Все просто». Клариса тут же побледнела, осознав сказанные ею и мной слова. Она облизала губы и проговорила с волнением. «Я не то имела в виду. Ладно, так и быть». Протянула письмо Чарли со словами. «Вот, мистер Красс, пусть завтра же отправят с остальной корреспонденцией». Чарли убрал руки за спину и посмотрел на меня. «Мой дворецкий сейчас занят, Клариса. Найди лакея или горничную и передай кому-то из них свое письмо», — распорядился я. Девушка скрипнула зубами, но решила, что благоразумнее будет промолчать в этот раз. Развернулась с видом оскорбленной невинности и пошла прочь. Наконец-то. И не успел я выдохнуть после стычки с кузиной, как в дверь вежливо постучали, и после разрешения войти вбежал младший лакей Оуэн со словами. «Вернулись миссис Фанта Фанни и мистер Джеймс Хартиган, милорд. Они выполнили ваше поручение, но по дороге домой встретили девушку». «Девушку?» — нахмурился я. «Да. Девушка сказала, что она ваша гостья. Они привезли ее в Бистаун, милорд». Переглянулся с дворецким. Чарли невозмутимо поинтересовался. «Милорд, у вас случаем нет еще каких-либо обедневших родственников? Нам как раз для полноты счастья не хватает вашей третьей кузины». «Надеюсь, что нет», — сказал хмуро и потер переносицу. Противно застучало в правом виске. «Ну вот, сейчас еще мигрень начнется». «По крайней мере, о таких я не знаю, Чарли», —